Про Галину Женька нашел, браконьерский лагерь нет. По крайней мере, киборг доложил, что в радиусе 500 метров совершенно точно нет ни людей, ни строений. Увлеченный в трусости Джек удвоил рвение, и когда лесник вышел на полянку, она выглядела так, будто по ней кругами пробежали сразу 5 киборгов. «Дальше пойдем?» — триумфально поинтересовался Джек. Женька задумался. Он опять не рассчитал скорость, запыхался и устал, а вечереть в чаще начинало сразу после обеда. Солнечные окошки захлопывались, тени вытягивались, сливались и густели. Пожалуй, Джек был прав. Гоняться по лесу за случайным прохожим глупо. Но уж больно хотелось, наконец, прищучить браконьеров, у лесника же теперь киборг есть. И если бы они этого типа вместе заметили, он бы точно не ушел. Женька видел рекламный ролик, как Декс-6 десантировались над непролазным лесом безо всяких парастатов. Нырнули в кроны, по обезьяне схватились за одну ветку, другую перекатились по земле и, как ни в чем не бывало, помчались вперед. «Эй, что ты опять там роешься?» «Я гусеничку нашел», — умиленно сообщил супероружие, и едва Женька изумился, столь внезапно прорезавшейся любви к природе, добавила. «Съедобную». «А ну, живо дай сюда!» Раздирать киборгу пасть, как собаке, схватившей какашку, к счастью, не пришлось. Джек послушно протянул хозяину добычу. «Жирненькая, сочная», — продолжал нахваливать он. «Эй, ну зачем?» Женька зашвырнул гусеницу в кусты и брезгливо потер ладонь о брюки, пытаясь избавиться от ощущения извивающегося на ней тельца, влажного и увесистого. Комбикорм он, видите ли, не жрет, а всяких лесных вредителей — это пожалуйста. «Я и комбикорм съел», — обиженно напомнил киборг. «Главное, как приготовить. Если ошпарить их кипятком, протереть через металлическое сито и смешать...» «Нет», — отрезал лесник. «Почему? Тебе же нравится тот баночный паштетик из натурального белка», — сарказмом процитировал Джек. «Хотя на самом деле его там всего 46%, остальное загустители и ароматизаторы. Стопроцентный намного вкуснее будет». «Уже не нравится». Женька знал, что означает хвастливая надпись на банке. В процессе изготовления этого продукта ни одно животное не пострадало. Но предпочитал думать об абстрактном белке, а не о конкретном, до сих пор как будто царапающем лапками кожу. Киборгу пришлось смириться с нерожденным кулинарным шедевром. «Ну, если эта гусеница — вредитель, то почему ты ее отпустил? Вон, кстати, еще одна». Джек перебежал к соседнему кусту и обличающе ткнул в него пальцем. «А смысл ее убивать? Какое-то их количество в лесу все равно постоянно водится, пара штук ничего не решит. Главное, чтобы вспышки не было». Женька обнаружил, что ноги сами несут его к флайеру вслед за киборгом и решил им не противиться. Надо до темноты рассмотреть пилой хотя бы несколько жалоб, иначе шеф не поймет. Но и засветло возвращаться не стоит, а то вдруг Степановна устроила засаду возле модуля. В модуле Женька сразу бессовестно завалился на кровать, задрав ноющие ноги на ее спинку. Джек тоже, видать, подустал и решил не метать крыло перед неблагодарным хозяином, а по-быстрому выпотрошил, отбил кулаком и закинул на сковородку пяток боровиков. Пока под крышкой шкварчало и постреливало, киборг умиленно уставился на лежащего лесника и проворковал. «Да-да, отдохни пока, хозяин. Нам же еще за грибами лететь». Женька малодушно застонал. «А может, ну их? Посмотрим, как бабки на сегодняшнюю диверсию отреагируют». «Боезапас лишним не бывает», — авторитетно заявил Джек. «Только запасным. Если не понадобится, сдадим за год контору. Или я закаток из них наверчу. Хочешь? Из всех 4 мешков нафига нам столько? С мамой махнешься. У нее еще остались те вкуснючие сливы». Женька хмыкнул, представив маме на лицо, когда он вручит ей сумку не с пустыми банками, а с полными. «Она решит, что у меня девушка появилась. А это плохо?» «Угу. Придется ее разочаровывать». «Почему?» «Мой прошлый хозяин говорил, что киборги лучше девушек». «Чего?» «Ну да. И уборку сделают, и постирают, и ужин приготовят, и мозги при этом не полощут». «Это он про каких-то других киборгов говорил», — ехидно проворчал лесник. «Или с девушками ему еще меньше везло». «Чем тебе?» — не остался в долгу Джек. «Чем с тобой?» — обиженно запыхтел Женька, и киборг благоразумно сменил тему. «Я могу и сам за боровиками сходить», — предложил он, переворачивая грибы и с таким хитрым подвывертом пороша на них специями, что лесник засмотрелся. А ты ложись спать, утром все будет». «Нет уж». С сожалением, но непреклонно отказался Женька. «Тоже мне царевна лягушка, ёпт. Дай я чуток отлежусь, поем и тогда решу, что делать». Джек ответил на хозяйский произвол громким шипением прижатого лопаткой гриба. Однако в итоге планы на ночь поменялись радикально и независимо от желания обоих компаньонов. «Зарегистрировано приближение постороннего судна типа грузовой флайер», — механическим голосом доложил киборг, первым делом аккуратно выключая плиту и отодвигая сковородку на соседнюю конфорку, а уж потом переходя в боевой режим. Женька живо скатился с кровати и подскочил к окну. Это быстрее и нагляднее, чем просить домовой Искин вывести на экран картинку с наружной камеры. Над полянкой действительно снижался флайер, и когда посадочные огни перестали слепить глаза, лесник разглядел знакомый борт. «Фред!» — с облегчением сообщил он. «Ну, помнишь, который свиней разводит?» «Такое забудешь», — сухо подтвердил Джек, имея в виду явно не свиней. «Интересно, что ему надо?» Женька открыл дверь, и фермер ввалился в нее будто с мороза или с пожара, раскрасневшийся, всклокоченный и издерганный. «Леший! Ну где ты тебя весь день носила?» Рыдающим голосом начал он. «Я с обеда звоню, и по мобильному, и через инфранет». «Да я только с обхода», — растерянно пробормотал лесник. «А видеофон у меня того сломался». «А что случилось?» «Афродита из королевства золотых пятачков». «Чего?» Женька хотел приказать Джеку, чтобы тот прекратил изображать машину особо изощренной смерти, вооруженную кухонной лопаткой, но решил погодить. Сумасшедшие и непредсказуемы. «Свинка моя любимая! Та рыженькая, что я тебе показывал, пропала!» «Как пропала?» Фред принялся сбивчиво рассказывать, то словно оправдываясь перед лесником, то напротив, требуя для себя чуть ли не смертной казни, ибо ему теперь все равно жизнь не мила. Оказывается, рыжее божество, дома фамильярно именуемое Фроськой, направлялась в гости к единственному на весь Эдем жениху, живущему в 600 километрах к северу, но пилота внезапно укачало. На этом месте фермер подозрительно смутился, и он был вынужден посадить флайер на лесной полянке, выйти и подышать свежим воздухом. Когда Фред, надышавшись, вернулся к машине, дверь грузового отсека была распахнута, а ненаглядной хавроньи и след простыл. Сперва фермер решил, что свинку украли с целью выкупа, продажи или просто ветчины. «Следы вроде в сторону поселка вели. Мы с помощниками все там оббегали. За каждый забор заглянули, а потом какой-то мальчишка сказал, что видел Фроську на опушке. Ну там, где бешеные мухоморы. Наверное, засов сам отщелкнулся. Он и раньше иногда барахлил. Ну я его 3 раза подергал перед отлетом. Даже из кабины ради этого вернулся». «Так, может, тебе к Кэму надо?» — сочувственно предложил Женька. «Свинья же и правда дорогая, редкая. Пусть объявит ее в розыск за вознаграждение». «Я к нему первым делом бросился», — убитым голосом сообщил Фред. «А он на меня наорал. Говорит, я шериф, а не свинопас. Раз твоя хрюша в лес учесала, то пусть ее лесник и ищет». Кажется, я ему под горячую руку подвернулся. Он с самого начала какой-то сонный и злой был. Фермер посмотрел на сонного и злого Женьку, смутился и жалостливо взмолился. «Леший, выручай, а!» «Фред, на дворе уже ночь», — терпеливо напомнил Женька. «В такой темноте мы все равно ничего не найдем, только ноги переломаем. Прилетай завтра утром и...» «У тебя же киборг есть!» Фермер с надеждой кивнул на Джека. «С ночным зрением и всякими наворотами. Мне Киншенк рассказывал». Стоило Фреду отвести взгляд от киборга, как тот, в свою очередь, выразительно округлил глаза, беззвучно шевельнул губами и чиркнул лопаткой по горлу. «Он у меня для ловли злоумышленников, а не свиней». Женька снова ощутил и ноющие ноги, и голодное урчание в животе. «И вообще, признавайся, ты в лес не дышать ходил, а свадебный букет своей Фроське пилить?» Фред не стал ни каяться, ни отнекиваться, только молитвенно сцепил руки перед грудью. «Ну, леший, ну, пожалуйста, если мы ее найдем, я твоему лесничеству 100 единиц перечислю, а лично тебе мешок комбикорма подарю». «А если нет?» Женька ответно покосился на Джека и отчетливо увидел в его глазах комбикормовый борщ, котлеты и даже компот. «Заплачу в любом случае», — отчаянно поклялся фермер. «Вдруг ее до утра сыроежки сожрут? Она же не вепрь, у нее ни клыков, ни инстинктов». Лесник хотел возразить, что от сыроежек лес уже зачищен, но для нежной домашней свинки там и без них хватало опасностей. Те же браконьеры, которые не станут разбираться, кто там в кустах хрюкает. «Ладно», — нехотя согласился он. Но я ничего не обещаю, понял? Если за пару часов ее не найдем, расходимся по домам». На опушке Джеку действительно удалось разыскать Фроськины следы. Ну, не совсем следы. Но помет диких и домашних животных заметно отличался. Комбикормом разило даже от него, не перебивая, а пикантно оттеняя основной запах. Вот здесь свинья долго рылась во мху. Это Женька определил без помощи киборга. Вон там валялась в грязи возле ручейка. Потом побрела по колено в прохладной водичке, и найти место, где она вылезла на берег, удалось только благодаря Джеку, как всегда нарезающему круги возле хозяина. У самого ручья следов так и не нашли. Свинья выдала себя 30 метрами дальше, вырыв в рыхлом перегное глубокую яму. Видимо, в поисках гриба. Боровика определил Женька, отколупнув и растерев между пальцами кусочек гифы. И тут в голову леснику начали закрадываться недобрые подозрения. Полянка, опушка — все это в шаговой доступности от станции. А у Джека днем был час свободного времени. «Фред, когда Фроська сбежала?» «Где-то в начале второго», — прикинул фермер. «Потому что в два мы уже поселок обшаривали». Лесник кивнул, словно получив крайне важную для расследования информацию, и ускорил шаг. «Твоя работа!» — прошипел он, поравнявшись с киборгом. «Моя!» — охотно согласился Джек, специально для хозяина светя фонарем на высокий пень, о который, судя по мазкам засохшей грязи с рыжими шерстинками, беглянка долго и сладострастно чесала бок. «Ты приказал мне искать свинью. Вот я ее ищу». «Я про прицеп. Это ты Фроську выпустил?» «Я только произвел инспекцию содержимого», — все так же беспечно признался киборг. «А она сама выскочила». «Ёпт!» «А что мне еще оставалось делать? Задерживать нарушителей ты мне запретил. Средства связи с тобой отсутствовали, а у него в прицепе что-то хрюкало. Я подумал, дикий кабан. Раз этот человек на дерево руку поднял, то и на животное может», — глубокомысленно заключил Джек, похоже, опять цитатой из брошюры. «Надо было заснять его, вернуться и сообщить мне, что тут амлох пилят». «Так его сразу перестали пилить. Я решил, что инцидент исчерпан». «Ну что там?» — с надеждой окликнул Фред все более энергично и, наверное, продуктивно шушукающихся компаньонов. «Ищем!» — многозначительно отозвался Женька, не зная, ругаться ему или смеяться. С одной стороны, жадный вороватый фермер получил по заслугам, с другой — рикошетом прилетело всем, да и свинку жалко. «Ищи давай, слышал? Если не найдешь...» «Не получу комбикорма?» — с надеждой уточнил Джек. «Наоборот. Я у Фреда весь его запас выкуплю, раз Фроське он все равно уже ни к чему». Несмотря на ужасную угрозу, свинья как в воду канула. Вернее, в дневку диких кабанов, бульдозерами изрывших и истоптавших землю. Даже фермеру пришлось признать, что дело гиблое. К тому же, прошло гораздо больше 2 часов, и Женька не напоминал об этом только из-за гложущей его совести. Но к середине ночи и она наелась. «Завтра с утра продолжим», — оптимистично пообещал лесник. «Может, Афродита проголодается и снова на опушку выйдет к людям». Фермер удрученно кивнул, и мужчины разошлись по флайерам. «Ну что, теперь за боровиками?» — как ни в чем не бывало, спросил Джек. «Я тебя убью», — безнадежно пообещал Женька. «Зачем?» Лесник прочувственно это объяснил, но оказалось, что киборг имел в виду совсем другое. «Ты можешь просто приказать мне умереть. Хочешь?» «Нет». «Ты чего?» — смутился Женька. «Но я очень на тебя зол, ясно?» «Ясно», — деловито подтвердил Джек, мол, это утверждение не расходится с показаниями детектора. «А за что?» Лесник стиснул правую руку в кулак и с размаху стукнул себя по бедру. «Был бы ты человеком, я бы тебе точно по шее навалял», — устало пригрозил он. «А киборгу почему не можешь?» — удивился Джек. «Потому что ты не можешь дать мне сдачи». «Могу». «Угу. Если я тебе разрешу». «Ну так разреши». «Это все равно не то. С тем же успехом об стену можно». Женька потер ноющую ногу и вернул руку на штурвал. «Помощничек, ёпт! Только пакостить и умеешь. Полночи из-за тебя продолбали, а завтра опять придется». «Я думал, он сам ее поймает». На этот раз голос киборга действительно звучал виноват. «А не к тебе жаловаться побежит». Лесник выразительно промолчал, предоставляя Джеку самому составить мнение об интеллектуальных способностях своей программы. Лучше бы Женька сегодня вообще не ложился спать, потому что когда через полчаса тебя будет, это еще хуже. «Хозяин, просыпайся!» — ультимативно потребовали 2 красных глаза, вплотную приблизившись к Женькиному лицу. «Чего тебе?» — прохрипел лесник спросонья, слабо понимая, что за монстр явился по его душу, но в общем не возражая, чтобы тот забрал ее к такой-то матери. Может, хоть выспаться, наконец, удастся. «Я ее нашел!» «Кого?» «Афродиту», — гордо сообщили глаза. «Я же запретил тебе ходить в лес без меня». Женька немного очухался и еще сильнее захотел сдохнуть. «Я и не ходил. Смотри». Джек ткнул пальцем в сторону глухой стены, словно хозяин тоже мог пронзить ее сканером. Женька обреченно на автопилоте а-ля киборг сполз с кровати, доплелся до двери, нашарил висящий возле нее фонарь и, щурясь, направил его на самый плотный и утробно ворчащий сгусток тьмы. В пятно света попались сразу две свиньи, одна из которых активно улучшала генофонд другой и, несмотря на крайнюю занятость, приветственно хрюкнула леснику. «Ёпт!» — пробормотал Женька. «Филька, сволочь! Ну что ты делаешь?» Джек с запасом набрал в грудь воздуха, явно собираясь просветить хозяина насчет свинской физиологии, но лесник сердито толкнул его в спину. «Чего стоишь? Лови ее!» Свиньи как раз закончили свое трудное, но нужное дело и, по идее, должны были пребывать в благостном настроении. Однако приближение двух алых глаз живо смахнуло с них дремоту. Филька кинулся в одну сторону, Фроська с истошным визгом в другую, киборг за ней, старательно повторяя все закладываемые свиньей зигзаги и петли. Женька обессиленно посмотрел им вслед, захлопнул дверь и отправился досыпать. На этот раз лесника разбудило жизнерадостное хрюканье. Афродита, встав передними копытами на край постели, страстно дышала и тыкалась влажным пятачком леснику в лицо, явно прикидывая, нельзя ли от него что-нибудь отъесть. Солнечный свет нимбом золотил ее мохнатый абрис. «Джек, ты что, не мог запереть свинью в гараже? Там же флайер и куча ценных вещей», — отозвался киборг с неизменного поста возле плиты. «Вдруг она что-нибудь испортила бы? Ну так ночевал бы в нем вместе с ней». Женька все еще сердился на Джека, подложившего хозяину эту свинью, пусть и очень симпатичную. Рука сама потянулась почесать ей щетинку. «А кто бы тебе тогда завтрак приготовил?» — заботливо поинтересовался киборг, подлизываясь к хозяину точь-в-точь, как Фроська. Сперва хрю-хрю, а потом весь дом в руинах. «А куда наш ужин делся?» «Испортился», — ничуть не смутился Джек. «И был утилизирован. Тебе эспрессо, капучино или латте?» Афродита тем временем решила, что время предварительных ласк истекло, и попыталась запрыгнуть в лесниковую постель целиком. Пришлось спихивать ее и вставать. «Мне кофе», — проворчал Женька, направляясь в душ. «Много. А я сам решу, наливать ли туда молоко и сколько». Киборг посмотрел на хозяина с выражением «Лучше бы ты меня бил». Но благоразумно не стал это озвучивать. Холодная вода помогла взбодриться, а теплая — расслабиться. Вообще-то ничего страшного, кроме Женькиного недосыпа, не случилось. Свинья нашлась, лесничество получит компенсацию за порубку омлохов, а Фред — хороший урок. Джек, конечно, тот еще балбес, зато честно признается в содеянном, а не врет в глаза, что Женька ненавидел в людях больше всего. Ведь мог бы, прикрываясь программой самосохранения, все отрицать, и лесник ничего не доказал бы. Ладно, будем воспитывать. Начать пришлось сразу же. Киборг торжественно поставил перед хозяином много кофе в самой большой кастрюле. Лесник вздохнул и укоризненно поинтересовался. «Ну, что это за детский сад? Сколько тебе лет? 3, 4? 6, — с гордостью возразил Джек, но это оказалось ловушкой. «Старье! — мстительно припечатал его Женька. «То-то ты такой бестолковый!» «Я Декс-6». Киборг принял максимально суровый и представительный вид, что в трусах, майке и переднике с цветочками, которые обычно надевала прилетавшая в гости мама, было непростой задачей. «Самая популярная и востребованная модель киборга на современном рынке». «Во-во», — продолжал подтрунивать лесник, — «всего лишь 6. Небось, 7 тебя на обе лопатки уложит». «Вот и воровал бы 7, — огрызнулся Джек. Женька иронично хмыкнул. «Ага». «Можно подумать, лес кишит бесхозными киборгами, да еще такими непутевыми». Программа обиделась всерьез, и Джек, не ответив, отвернулся к плите. Женька недоуменно пожал плечами и прямо кружкой зачерпнул из кастрюли. «Компаньон, ёпт! Что это он так легко сдался? Может, тоже не выспался?» Лесник неспешно допивал вторую дозу кофе уже с молоком, когда работа, наконец, проснулась и его хватилось. Первым позвонил Борисыч, непривычно благодушный и, похоже, сам этим удивленный. Ни одного нового сообщения о мертвых омлохах с позавчерашнего дня не поступило. Победа — это или перегруппировка вражеских войск, Женька не знал, но хотя бы за боровиками срочно мчаться не надо. Едва лесник обсудил с шефом текущие дела, как на связь вышел Фред, оказывается, возобновивший поиски с первыми утренними лучами. Женька смутился и поспешил сообщить, что свинья нашлась, прилетай, забирай. Впрочем, совесть не помешала леснику строго напомнить, и не забудь квитанцию о переводе 100 единиц на счет лесничества. Фермер примчался меньше, чем через 10 минут, с квитанцией виртуальной, мешком комбикорма материальным 25 килограммов и 2 рабочими, помогавшими ему искать свинью. Афродита больше всего обрадовалась мешку и очень возмутилась, когда он проплыл мимо ее пятачка. Женька, напротив, пытался от него отказаться, но осчастливленный Фред и слышать ничего не желал. Мол, никакая это не взятка, а дружеская благодарность, ты же не обязан был мне помогать. Леснику стало еще стыднее, но комбикорм он все-таки взял. «Вепрем зимой высыплю», — решил он. «Как ты ее нашел?» — спохватился Фред, когда эйфория от воссоединения со свиньей немного схлынула. «Киборгу поручил». Лесник с досадой подумал, что, кажется, это не он, Джека, перевоспитывает, а сам подцепил его манеру говорить вроде бы чистую правду, но точнее формулируйте приказы. «А где она была?» Женька неопределенно махнул рукой в сторону леса. «Да, кибер у тебя реально крутой», — уважительно заметил один из помощников. «Не то слово», — вымученно подтвердил лесник. «Теперь-то на моем участке будет порядок». Фермеры сделали вид, что это замечательная новость. Афродиту с королевскими почестями загнали в флайер, Женька радушно пригласил всю компанию на кастрюлю кофе, но гости как-то странно посмотрели, что на нее, что на киборга в переднике, и дружно отказались. Мол, надо же, наконец, довести свинку к жениху. «Уже не надо», — пробормотал лесник вслед кортежу. Домашняя свинья пахла гораздо умереннее дикой, но убирать и проветривать после нее модуль все равно пришлось. Хорошо, что семена омлоха успели подсохнуть. Джек с Женькой еще вчера утром сыпали их в коробки и вынесли в гараж. «Одевайся, полетим за год контору», — ворчливо скомандовал лесник, чтобы киборг не вообразил, будто хозяин хвалил его всерьез. «А оттуда на заячью дугу, так что собери вещи сразу». «Хочешь проверить, догоню ли я зайца?» — заинтригованно спросил Джек, вытряхивая из вымытого термоса последние капли воды и наполняя его кофе. «Ага». «А мне потом опять тебя по всему лесу аукать, как идиоту. У тебя же ультразвуковой свисток есть. Я его за 0,5 километра услышу». «Где он у меня есть?» — встрепенулся Женька, убей не помнивший, куда запихнул свисток после гибели второй собаки. Джек замешкался, но все-таки показал. Свисток лежал в дальнем углу нижнего ящика шкафа, что означало, 3 верхних любопытный киборг тоже исследовал. Как на это реагировать, Женька так и не решил и молча сунул свисток в нагрудный карман. В конце концов, домовой Искин тоже читает все его документы и смотрит картинки. «А вообще», — продолжал глубокомысленно рассуждать Джек, когда компаньоны уже загружали коробки с семенами в багажник флайера, «если бы тебе не было так принципиально подзывать меня именно звуком, то за 0,5 километра ты бы мог со мной и по рации связаться». «Рации у меня точно нет», — рассеянно отмахнулся лесник. «У меня есть, встроено». Скачал бы с сайта Dex Company специальную программу для видеофона, включил бы передачу данных, и все. Очень удобно. Жалко, что тебе это не нравится. Женька чуть не выронил коробку. «Что ж ты мне раньше этого не сказал?» «Ты не спрашивал». Лесник в который раз безнадежно поклялся себе прочесть инструкцию к этой адской машине от корки до корки, на что, скорее всего, были способны только ее авторы. Обычный пользователь предпочитает метод тыка, а не 300-страничный талмуд, написанный сухим техническим языком. Короче, надо срочно покупать видеофон, а лучше 2. Как показала практика, 0,5 километра погоды не сделают. Не успеешь оглянуться, как киборг за них уже усвищет. «Слушай», — неожиданно вспомнил Женька, — «а помнишь, у тебя на ухе гарнитура была? Мобильное устройство, типа микрокома, верно? Куда она делась?» Джек-то помнил. А вот памятливость хозяина его явно не обрадовала. «Сломалась», — сухо ответил киборг, как всегда, когда речь заходила о его жизни до капкана. «Совсем?» — огорчился лесник. «Вдруг удастся найти и починить?» «Нет, имели место необратимые механические повреждения. «Ясненько», — разочарованно вздохнул Женька и захлопнул багажник. «Может, вот она разгадка. Что, если этот обалдуй сломал микроком, когда бросался на врага? И браконьер решил, что киборгу тоже пришел конец. Лесник его пристрелил. Правда, сам Женька не утерпел бы, наведался бы в балку хотя бы через пару дней, невзирая на возможную засаду. Компаньон же все-таки. Привязываешься к нему». Впрочем, некоторые люди и от настоящих друзей также легко отказываются. В любом случае, покупать киборгу что-то дорогое и хрупкое точно не стоит. «Где бы добыть такой кирпич, как у Степановны?» — вслух подумал Женька, забираясь в кабину. «Его даже ты вряд ли сумеешь раздолбать». «Ну, если ты поставишь такую задачу...» — ожил и охотно подхватил тему Джек. «Но-но! Ты что, совсем шуток не понимаешь?» «Я про добыть», — невинно уточнил киборг. «Можно выследить эту бабку в лесу и...» «Нет!» «Расспросить?» — спокойно закончил Джек. «А ты что подумал?» «Что сейчас ты у меня пешком к аэростанции пойдешь?» — насупился Женька, но вместо ответа заблокировал дверцы и плавно повел машину к выходу из гаража. А киборг с едва заметной типовой улыбкой откинулся на сиденье. «Ну и кто тут не понимает шуток?»